столицу я возвращаюсь с налогами, недоимками и процентами. Шарен плачет от счастья и рвется целовать мне руки. Едва оттащили и отпоили вином. Дешевым, на дорогое давно не было денег. Дядюшка же вовсе не радуется моему возвращению. Вот его казначей, тот почти рыдает от счастья. Еще бы, столько всего украсть можно. А вот дядюшка, тот мрачен. Могу вас заверить, больше не будет никаких проблем с Альтверином. Я улыбаюсь со всей возможной безмятежностью. И как ты этого добился? Прищуривается дядя. До нас дошли странные слухи. Еще бы они не дошли, сам же и распустил. Якобы принц Алекс, страшный человек, нанял колдуна, чтобы тот наложил проклятие. Кто хоть булавку у него сопрет, страшной смертью помрет. Раньше-то, говорят, такие были, а сейчас их, конечно, повывели. Да ведь всю нечисть не выморишь, это первый вариант. Были и другие, что дедушка оставил мне в подарок нечто проклятое. Кто покусится, тот и страшной смертью помрет. Что принц Алекс сам колдун. Я, честно говоря, думал, стоит или не стоит распускать подобные слухи, но потом махнул рукой. Я же полудемон, то есть рано или поздно, так или иначе, моя природа станет известна. Шило в мешке не утаишь, так что пусть с самого начала привыкают. И когда все откроется, реакция должна быть простой. Ну, полудемон, но человек-то неплохой. А этот вот, хоть и не полу, и не демон, а сволочь посредняя. Вот его и в морду, а короля не трожь. «Не знаю, какие слухи до вас дошли. Пожимаю я плечами. Но, полагаю, если вы мне их расскажете, мы разберемся». Дядя сопит, но принимается перечислять. «Насчет нанять колдуна я тут же отверг с негодованием. Да где в нашей стране их найти? Всех холопы повывели. Разве они плохо работают?» «Что дедушка мне оставил в подарок нечто проклятое?» «Как вы могли так плохо подумать о дедушке? Я в шоке». «Я колдун?» «Нет, я не колдун». Вот тут Абигейл прищуривается на меня. Кстати, зря. Некоторым женщинам такие гримасы противопоказаны. Они напоминают в этот момент недоенных коз. «А на святом символе поклясться можешь?» Я киваю, словно ополоумевший конь. Вот уж это я могу, хоть солите. Разницу уж понимать надо. Какой я тебе колдун? Я демонов не призывал и договор кровью с ними не подписывал. Я некромант, это верно, но не колдун. Колдуны призывают, чтобы получить магию. А до того они обычные люди. А я полудемон изначально. Это часть меня. Тетушка становится еще ласковее, головой кивает, и из-за трона холоп вываливается, такой фанатичный. Глаза, как у бешеной собаки, улыбка ласковая, как у той же собаки, ряса драная. В руках символ светлого, медальон с цветущим деревом, и мне его протягивает, серебряный. Я, недолго думая, беру, оглядываю. «А делать-то с ним что?» Как тетушка смотрела. Видимо, я его уже и в руки бы брать не должен. А нет. Та часть, что демон и правда ощущает какое-то неудобство, небольшое такое. А человеку вообще все безразлично. Я ведь по матери маг огня, сильное светлое пламя, моя стихия и кровь. А против огня светлый ничего не имеет. Куда ему? «Поцеловать, сын света, и поклясться на нем, что будешь говорить правду и только правду». Сухими листьями шелестит холоп. Я задумываюсь на минуту, а потом достаю из кармана платок и принимаюсь тщательно протирать медальон. «Алекс, ты что делаешь?» «Дядя, у меня же здоровье слабое!» «На весь двор заявляю я». «Мало ли кто его до того слюнявил!» «Сей святой предмет!» Возмущается холоп. «Ну, получи по святости!» «Так слюни-то на нем! Святым не принадлежат!» «Не соглашаюсь я!» Крыть нечем. По рядам придворных летят смешочки. Я, наконец, оттираю медальон до блеска и смачно чмокаю чуть ли не в засос. Клянусь говорить правду и только правду. «Ты колдун?» — тут же спрашивает холоп. Медальон я ему протянул обратно, но холоп качает головой, мол, держи. Так что я чешу затылок и отказываюсь наотрез. «Нет, не колдун!» «Я же полудемон! О чем тут речь? Колдун — это другое. Это когда человек, не обладая силой, заключает договор с преисподней и получает от нее кучу плюшек с начинкой из навоза. А я так не делал. Меня самого сделали». «Ты убил несчастных из-за золота?» «Нет, это к призракам». «Но ты причастен?» «Конечно!» Придворные принимаются перешептываться, дядя дергается на троне, королева вспыхивает от радости, но развернуться я ей не даю. «Они ж на мои деньги покушались, так что я по-любому причастен». А медальон, как ощущался безразличной пустой железякой, так и продолжает ощущаться. Хотя видел я, как клятва преступники и пальцев от него отнять не могли, пока руки не обугливались, и просто ожоги видел. Хоть наши светлые холопы и говорят, что магия — зло, да вот сами ей пользуются кто во что гораст. Ирине мне рассказывал, что ежели про него храмовники узнали, точно к себе загребли бы, твари лицемерные. Интересно, почему на меня не действует? Надо бы подробнее узнать. Тетушка задает еще несколько вопросов, я отвечаю, и все честно. Все бесполезно. Приходится холопу удалиться, не солоно хлебавши. А я ставлю себе галочку. Прижать им хвосты как можно скорее, к ногтю. Разумеется, все долги Сальтверина и Рвейна тут же списываются. А соседи становятся, ну, очень почтительны с Шареном. Мне, впрочем, было не до него. На меня начала охоту Руфина. И вот тут-то мне приходится несладко. Принцесса отирается рядом, смотрит томными глазами, прикасается ко мне при всяком удобном случае. За трапезой мы сидим вместе и только вместе. Проклятая липучка просто сводит меня с ума. Сказать, что она мне не нравилась? Да я бы лучше с жабой на кочке, чем с Руфиной в спальне. Но атака продолжается день за днем, так что я чувствую себя смазливой служаночкой перед взводом гвардейцев. «Алекс, можешь называть меня просто Руфи? Мы же родственники». «Алекс, ты так мужественно выглядишь. Алекс, если у тебя нет девушки, я буду танцевать с тобой все танцы на балу». Тетка поглядывает, словно кошка на воробья. Дядюшка ничего не замечает. Андре хмурится. А мне впору из окна прыгать. Стерва этакая. Пары недель мне хватает, чтобы дойти до точки кипения. Я уже собираюсь устроить дамочке несчастный случай. А то чего ж нет. Рано или поздно Руфину все равно пришлось бы убить. Но как? Из принцессы так легко сделать ангела, не своевременно отправившегося на тот свет. Но мне-то надо, чтобы Рудольф выпил сполна и боль и позор. К тому же, чем грязнее предыдущий правитель, тем чище новый. Закон политики, знаете ли. Кто бы ни взошел на трон после тирана и деспота, поначалу его все равно будут любить. Для меня это очень важно. Так что же делать? Вопрос терзает меня непрерывно, но не так, чтобы очень долго. Ровно до того дня, как Руфина переходит в решительную атаку. В этот раз бледная моль поджидает меня в спальне, учтя печальный опыт с Томми. Причем, сидя на кровати, я невольно складываю матерную конструкцию из трех этажей с чердачком. «Войди кто? Мне ж не отмыться!» «И что делать?» «Руфи, что случилось?» «Алекс, нам надо поговорить». Все выглядит настолько отрепетировано, что меня смех пробирает. Ей-ей, девчонки в борделе держались намного естественнее. А вот Руфина так закатывает глаза, что рука за водичкой сама тянется, в лицо побрызгать. Опять же, нельзя. Краска потечет ручьями. Да, госпожа Элиза меня в этом отношении быстро просветила. Буквально к себе вызывала девиц и показывала, как из акулы русалку лепят. Краска здесь, одежда там. Интересный опыт. «Слушаю». Близко не подхожу, а от греха». Руфина прикладывает руку к тому месту, где должна была быть грудь, колыхает рюшками и подкладками. «Алекс, я так страдаю. Ты знаешь, что мой муж недвижим». «Я тебе тоже очень сочувствую. Может, стоило добить, чтобы они вместе не страдали?» «И мне совершенно не с кем поговорить». «Мать, отец, брат, да тот же супруг. Уши-то ему не парализовало, но поговорить не с кем. Факт». «Это так печально». Руфина приближается неотвратимо. Я осторожно маневрирую, стремясь оказаться поближе к двери. Ну или хотя бы к окну. Если что, ей выпрыгну. Жить хочется. «Алекс, обними меня, пожалуйста. Так хочется почувствовать себя защищенной». «Ну нет, на это я не подписывался». «Или...» «Нет-нет, я никак не могу. Что о нас подумают, если сюда кто-нибудь войдет?» Руфина явно задумывается. «А как же?» «Мне это просто понравилось. А как же? А вот так же. То есть дамочка и мысли не допускает, что она мне не нравится. Я должен стонать от счастья и восторгаться при одной мысли обнять эти мощи. А как же? Я даже рыбу предпочитаю морскую. В ней костей меньше». «Я полагаю, что место для утешения выбрано неподходящее». «Проникновенно, сообщаю я. Глаза Руфины стекренеют. Видимо, действует неотразимое демонское обаяние. Пусть Аргадон не суккуб, но такие силы и ему доступны. И мне по наследству». «Это потому, что такое дело надо доверять мужчинам. Именно мы знаем, как лучше устроить свидание. Где и когда». «Алекс!» Я посылаю принцессе улыбку. «Доверься мне, Руфи, я не подведу». И мягко выставляю ее из комнаты, вот так. И дверь на засов, тяжелый, увесистый. Фух. Но что же мне с ней делать? На такие извращения я не подписывался. Хотя... На извращение я не подписывался, но вот Руфине я их обеспечу. Обдумываю пришедшую в голову идею. Жестоко? Отвратительно, нечеловечески жестоко. Но я и не человек, а Руфина. Все равно ее надо убирать, так или иначе. И чем больше я думаю об этом, тем больше мне нравится моя идея. Словно кто-то стоит рядом со мной, потирает руки, довольно ухмыляется. Почему бы нет? Она меня приговорит при первом удобном случае. Просто сейчас у нее под хвостом засвербело. Вот и решила, что я сгожусь. Еще и надеяться, небось, двойное удовольствие получить и от меня, и от моей смерти. Она не делала мне вреда? Так это не по собственной воле, просто не успела. Но гадина, которая пока еще не укусила, не перестает быть ядовитой. Подло, жестоко, бесчеловечно, плевать. Я и не человек. Тьен Клеймор мне это объяснил достаточно ясно. И сознание накрывает пелена серого льда. Томми, узнав о моей идее, плюется ядом, долго ругается, пробует меня отговорить, хотя и не знает всех подробностей, а то точно бы отказался помогать, но... А куда податься? Не спать же мне с этим кошмаром. Даже если исключить то, что у меня от одного взгляда на страстную Руфину рот клыками ощеривается в три ряда, все равно физиологически не смогу. Я не настолько продажен. Ну и потом, начать с ней спать — это дать жирный такой повод для шантажа, увесистый. Не пойдет. Идея складывается из рассказов госпожи Элизы о ее конкуренте. Господин Плейт, псевдоним вовсе не случайно был созвучен с плеткой, специализируется на кровавой любви, той, что с плетками, ошейниками, повязками. И в его доме можно было получить все. Там не интересуются вашим лицом и именем, не разговаривают ни о чем. Туда просто приходят удовлетворять свою похоть самыми жестокими способами. К Элизе ходят более-менее нормальные в этом отношении клиенты, и убивать она у себя не дает. И развлечение с плеткой позволяет только до определенной грани. Конкурента же меру не знала от слова вообще. Вот и чудненько. Учером выбирается Томми. Я же на следующий вечер передаю Руфине записочку, в которой прошу ее после бала незаметно выйти и сесть в зеленую карету с золотым дельфином на дверце. Та читает и опускает ресницы, глядя мне прямо в глаза. Вот и ладненько. Я исчезаю с бала пораньше и отправляюсь к господину Плейту договариваться. «Да, у меня есть знакомая, и она не против всего. Ее мечта — трое или четверо мужчин одновременно, причем кровь, плети, кляпы и прочее приветствуется. Согласна ли она?» «Я же сказал, мечтает!» «Не верите? Вот золото. Достаточно? Дело чистое, вполне. У вас ведь других и не бывает. Она будет в маске. Ваше дело — комната и участники. Я...» «Нет, нет, я люблю только наблюдать, другое меня не привлекает. Вот, вкусы такие. Как меня зовут? Господин 100 золотых. Ежели этих денег мало, еще добавлю. Ровно через полчаса господин Плейт соглашается на все. Не стыдно ли мне было?» «Знаете, нет, мне было неприятно видеть мертвых детей. А Руфина? А она, простите, кто? Просто ей повезло родиться у моего дядюшки. А в остальном ей не отмерили ни ума, ни красоты, ни элементарной порядочности. Я ее не заставлял на себя кидаться. Могла бы и с мужем посидеть, но ей захотелось. Вот и пусть получает по полной». Все так и вышло, как я предполагал. После бала Руфина садится в карету, где ее ждут платье и маска. И записка, мол, переоденься, пожалуйста, чтобы сохранить тайну. А то в тебе принцессу только слепой не углядит. Она сама переодевается, оставив одежду на сиденье кареты. Сама надевает маску и приезжает в скромный домик на окраине столицы. Сама входит внутрь, сама поднимается вслед за слугой в комнату. Ну а там... Какое дело благородным господам до капризов шлюхи, особенно если у нее завязаны и рот, и глаза. Ее просто используют по назначению с истинно благородной фантазией. Что и происходит в комнате. Моя совесть ничуть не возражает. Она этого хотела, она это получила. А что не от меня? Ну так я и не обещал ничего, разве что не подвести ее. Ну и не подвел. Незабываемые впечатления я ей точно обещал. Обеспечил. Сначала я наблюдаю через зеркало в стене и размышляю, что мне противно, а демоны вроде как должны получать удовольствие от чужой боли, а мне просто тошно и мерзко. Но из-под серого льда все смотрится весьма отстраненно. Руфина? И что? Пусть она моя двоюродная сестра, но Рудольф предал первым. Почему никто не думает, что их грехи падут на их детей? Вот это сейчас и происходит. Руфина сначала пытается вырваться, но потом, поняв, что все бесполезно, попросту ломается. Если к утру она не сойдет с ума, чудо будет. Интересно, так ли себя чувствуют демоны, когда обманывают людей, то есть выполняют их желания? Люди получают не то, что хотели, но ведь и просить тоже надо уметь, особенно имея дело с такими, как мы. Томми ко мне не присоединяется, он отправляется во дворец вместе с каретой, из которой я забираю все барахло Руфины, тщательно проверив углы, не заварилось ли чего. Ежели что, он всю ночь провел именно там, во дворце. Хотя, кто будет его допрашивать? Рене мы к этому делу и вовсе не привлекаем. Мне и от Тома осуждения хватило. Но простите, а моей матери лучше было? А ведь ее оклеветала и толкнула под пытку. Мать этой сучки. Вот и пусть теперь дочка расплачивается. Грех твой падет на плечи детей твоих до седьмого колена. Почему никто над этим не задумывается? Оставляют ее только под утро. Я вхожу в комнату, где лежит тело. Иначе это и назвать нельзя. Кровь, следы от плети, платье валяется в углу. Мда, если и вы... Выживет, то детей точно иметь не сможет. Только вот я натягиваю на Руфину платье, вытаскиваю ее из дома и в первой подходящей подворотне сворачиваю женщине шею. Без лишних переживаний. Сейчас это почти акт милосердия. Цинично, жестоко, плевать. Серый лед обволакивает меня, серый лед прячет мои мысли, серый лед закрывает от меня мир, и я равнодушно смотрю на то, что некогда было молодой женщиной. Сейчас это просто истерзанное тело. Там и бросаю. Правда, платье я проверяю тщательно. Но зря. Моя записка осталась в карете, как и одежда принцессы. Что стало с купленной мной одеждой? Ну, я же и огнем владею. Сжег быстро и качественно. Лишь пепел и остался. Только уже 3 подворотни спустя. Угрызений совести я не чувствую. Ни одной из побрякушек я не взял. Все осталось при ней. И кольца, и серьги, и браслеты, и даже диадема. А в остальном? А почему я должен был ее жалеть? Невиновна? Вот и чудненько. Я ей оказал услугу. Мученическая смерть. Так что она наверняка теперь на небесах. За нее можно только порадоваться. А мне вот предстоит разгребать всю помойку. И потом. А что мне было с ней делать? Не спать же. Была б ты верной женой, была бы сейчас живой. Вот, уже стихами заговорил. Довели. Самооправданиями я не занимаюсь. Руфина меня уже достала. И если можно убивать на дуэлях мужчин, то почему нельзя использовать по назначению таких проституток, хоть бы и королевских кровей? Не гуляла под мужа, сидела б с ним рядом в тапочках. Потом еще и розы разводить начну. А ведь приличный полудемон. Ужас! Хотя нет, ужас начинает твориться во дворце примерно к завтраку. Пропала принцесса. Нигде нет, никто не видел, ни с кем. Нет-нет, она и так, ни с кем. Она ж верная жена, наверное. А куда она могла деться? Одним словом, к обеду на ушах стоит весь дворец, а к вечеру вся столица. Шум поднимается такой, что когда в подворотне находят тело принцессы, обворованное какими-то бродягами до состояния нагишом и в куче мусора, скрыть ничего и не получается. А как? Нашли ведь. Хотя в таком виде личный королевский лекарь, закатывая глаза, объявляет, что если бы бедную девочку не убили, она бы до конца дней своих осталась инвалидом и детей бы точно иметь не смогла. Когда внутри все так разворочено, никакая магия ей уже не поможет. Горе-то какое! Это ужасно, просто ужасно! Я киваю вместе со всеми, ахаю и ужасаюсь. Хотя Абигель ко мне прицепляется как клещ. А где я был, да что я делал? Ну, тут я честно смог поклясться, что я Руфину никогда и ни за что бы не то что это самое, но даже и пальцем бы не прикоснулся. Вот, мы ж родственники, хоть и дальние, двоюродные. Ну и что, что дядюшка и таким разрешил жениться? Для меня это все равно инцест. В нашей глуши люди несовременные и твердо знают, что дети от подобного союза плохими будут. И опять-таки я не лгу. Свернуть шею этой девке. Будь она трижды принцесса, а все равно девка. Мне было несложно. А вот прикоснуться с желанием или вожделением. Лучше сразу напоите меня рвотным. Испытываю ли я угрызение совести? Да с какого перепугу? Я все равно убью их, всех 4. Дядю с тетей, обоих детей, то есть одну уже убил. Но сочувствовать своим жертвам? Смешно. Да с какой стати? Почему они не посочувствовали моей матери? Вы хотели власти и золота, господа. Вы их получили, но забыли о том, что наша жизнь в весы. Пришла пора расплачиваться. И по столице поползли слухи. Принцесса была элитной проституткой. Придворные уходили насмерть принцессу в своих кровавых забавах. Там весь двор такой. Столица буквально битком набита извращенцами, которым все равно где и с кем. Вот при Александре такого не было. Я, конечно, помогаю слухам по мере сил, но мой вклад кажется ничтожным. Ей-ей, простонародье старается само. И неудивительно, что пользуется во все времена спросом. Чужая постель, ежели своей нет. Рудольф напоминает черную тучу, Абигель плачет, двор обвешивается трауром, черные полотна прицеплены повсюду. И я решаю на это время съездить домой, в родной Торин. Тем более у меня есть что рассказать Анри, есть чем порадовать Рика, да и с Рене хочется пообщаться. Томми с радостью поддерживает меня. Виконт Моринар размышляет недолго и ехать отказывается. Они отправляются в свое поместье. А вот Анриету Томми решает пока с собой не брать. Женщина уж слишком набожна, а потому рано ее привозить в гнездо злобных некромантов. Вот когда я сяду на трон... «Алекс, ты же не будешь это откладывать?» «Конечно, я не собираюсь. Пару лет. А в это время у Тома как раз будет время проверить свои чувства, а у Анриеты кончится траур. И вот в Торине...»